потому что немцев лихо положил в бою. Гулый вам рассказывал, так уже знаете. По глазам Ковриги было видно, что не верит, но обойка он не намекнул, видимо, не знал. Вот и ладушки, а то начнет тут, понимаешь, вследствие играть. Наконец Коврига задал очевидно мучивший его вопрос. Деньги почему не сдали в кассу батальона, знает, понял Николай. Хотя чему тут удивляться, родственники погибших ополченцев рассказали. Кто-то, может, и поблагодарил командование за помощь. Мой трофей, как хочу, так им и распоряжаюсь. В тот момент вы воевали в третьем взводе первой роты батальона, поэтому обязаны были сдать.